Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие рассказывает об исцелении двух слепых и немого. В каком бедственном состоянии находится этот мир и как различны человеческие несчастья. Немого привели ко Христу, как только прозревшие слепые ушли. И как неутомим наш Господь в делании добра, как непрерывно одно доброе дело следует у Него за другим. Сокровище милосердия всегда есть у нашего Господа, и сколько бы Он ни совершал чудес, они никогда не могут иссякнуть. Все заключается в нашей способности участвовать в этом даре, в нашей вере и в нашей молитве. Двое слепых следуют за Христом и кричат: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!» Обетование, данное Давиду, что от его потомков явится Мессия, было хорошо известно израильскому народу. В это время было великое ожидание его пришествия. Эти слепые люди знают, исповедуют и возвещают на улицах Капернаума, что Мессия пришел, что Он здесь. Удивительное дело, те, кто промыслом Божиим лишены телесного зрения, могут иметь разумные очи столь просвещенными, что различать великие деяния Божии, сокрытые от премудрых и разумных. Пред нами подлинная вера. Они просят только о милости, и мы будем учиться такой молитве. Как бы ни были велики наши нужды и скорби, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы милостив был к нам Господь. Одного мы просим у Господа, чтобы нам быть причастными Его милосердию. Пусть даже Он не исцелит нас и не избавит от той беды, в которой мы сегодня оказались. Если милость Его будет с нами, нам будет довольно этого, и мы будем утешены. И они, обратим на это внимание, не говорят, каждый из них в отдельности «помилуй меня», но оба молят друг за друга «помилуй нас». Они друзья по несчастью. Их молитва едина. Если бы мы осознали с вами, все здесь стоящие, что мы друзья по несчастью, если бы народ наш, все русские люди, осознали сегодня, в какой они общей беде, если бы единым сердцем, едиными устами обратились бы ко Господу, произошло бы чудо. У Христа достаточно милости для каждого и для всех. Слепые следуют за Христом, взывая к Нему о помощи. Но Он как будто не замечает их. Много народу шло рядом с этими слепыми, и все кричали, а потом, может, когда Христос проходил, они просто забывали обо всем и погружались в свои дела. Христос хочет увидеть, что их молитва подлинна, что их сознание беды реально. Он не отвечает порою сразу на нашу молитву, чтобы углубилась наша молитва и чтобы стало более дорогим для нас избавлением, которое мы не можем получить по первому нашему слову. Господь хочет научить нас быть настойчивыми в молитвах, всегда молиться и никогда не унывать. Еще важная подробность. Когда Христос вошел в дом, слепые последовали за Ним и там подошли к Нему. От того, что Он не ответил им на улице, они вынуждены были идти за Ним в дом. Святые отцы видят в этом особый смысл. Рано или поздно каждый из нас должен встретить Христа наедине. Хорошо молиться в храме со всеми, при большом стечении народа, когда великий праздник и общее торжество невольно захватывает нас. Но в конце концов каждый должен встретиться лично со Христом, и это имеет решающее значение. Будет ли это в храме, или в домашней нашей молитве, или когда нас посетит беда. Сам Господь ищет, чтобы это произошло. Двери Христовы всегда открыты для тех, кто неотступно следует за Ним. Но эта встреча со Христом должна быть сокровенной. Потому-то, когда слепые прозрели, Христос строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Сегодняшнее Евангелие напоминает нам, что молитва наша должна быть соединена с несомненной верой. Христос спрашивает слепых: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И отвечает им: «По вере вашей, да будет вам». Он мог бы, говорит святой Иоанн Златоуст, сразу всех слепых, немых и глухих на земле исцелить одним словом. Но что бы это значило? Человек был бы поставлен на один уровень с неразумными существами, без свободной воли и свободного выбора, лишенный высокого своего предназначения. Но человек потому и называется человеком, что всегда стоит перед выбором добра и зла. Если он избирает добро, он вступает в дружбу с Богом и становится чадом света, наследником Его Небесного Царства. Если же он избирает зло, он становится ниже неразумных существ, погружаясь во тьму кромешную. Не то ли же самое случилось с немым, об исцелении которого далее говорится в сегодняшнем Евангелии? Этот человек – бессловесное существо. Мы часто повторяем, что сегодня все делается, чтобы превратить людей в бессловесных существ, пропагандой скотской похоти. И самое главное, что сегодня происходит в мире – обессмысливание слова. Смешиваются святые и грязные слова – ложь звучит по телевидению, как сквернословие, и они не стыдятся уже публично произносить любую срамоту. Еще немного, кажется, и они будут мычать и рычать. Вначале Христос изгнал дьявола из немого, и только потом тот стал говорить. Представьте, что Господь освободил бы его от немоты и оставил все как есть. Что бы произошло? Свободным, развязанным от стесняющих его уз, языком немой стал бы хулить Бога и человека и восхвалять грех. Как средство массовой информации, например, у нас. Господь показывает нам сегодня, как страшна такая свобода. И где мы можем обрести избавление от нынешней всеобщей слепоты и немоты. Он поражает корень зла и устраняет причину. Только силою Божию может быть сокрушена сила сатаны, сковавшая наш народ. Только подлинной верой можем мы обрести дар прозрения. Только в истинной молитве отверзаются уста, приносящие хвалу Господу. Аминь.